Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Насколько я понимаю, ты опять подготовил вопросы, которые поступают в наших чатах на Народном славянском радио slavradio.org сайт и на канале YouTube youtube.com/slavradio. Правильно? Да. Это как раз вопросы, которые под нашими с тобой записями видеороликов наших бесед. То есть, чтобы, как говорится, других авторов не перехватывать инициативу, пусть они уже сами отвечают на те темы, которые они затрагивали, а мы именно те, которые с тобой обсуждали. Итак, давай тогда продолжим и обсуждать, и отвечать на эти вопросы. Давай. У нас была беседа, которая называлась «Как отупляет фоновая музыка мужчин, женщин и детей?» И возник такой каверзный вопрос. Что же вы сами-то под фоновую музыку вещаете? Да еще временами ритмическую. И почему же мы вещаем еще и временами под ритмическую? Ну, получается, у меня как-то в этой жизни с музыкой я очень опосредованно сталкивался. То есть, но... Когда я учился вот эти эфиры соединять, монтировать, чтобы люди могли их смотреть, мне было пояснено одним человеком, похожим на тебя, что лучше все-таки, чтобы фоном шла мелодия, но она должна быть такая спокойная, расслабляющая, помогающая именно человеку лучше воспринимать информацию. Там нету никаких таких вот программ, которые, как говорят, там 25-й кадр там, или еще что-то. Мы там не пропагандируем туда, типа, слушайте только нас там или молитесь только на нас. Если, как говорится, уж кому надо, может там попробовать залезть, поискать там в том, что мы записываем. Но я вот с своей точки зрения ничего такого плохого там не вижу. Там именно идет фоновая музыка. Правда, из-за того, что у меня руки бывают временами растут не оттуда, откуда надо, я забываю громкость выставлять нужную вот этой фоновой музыки. И она бывает прям, ну, громко звучит и забивает основной текст. Поэтому приношу прощения за вот эти свои недоработки. Над этим я, как говорится, работаю и впредь стараюсь это дело учитывать, чтобы все-таки она, музыка присутствовала, но она... именно дополняла, как бы краски дополнительные делала, раскрашивала ту речь, которая присутствует в нашей беседе, но никаким образом не мешала. Теперь, что касается в конце песни, да, которая у нас идет, там слова такие в ней присутствуют. Или так, мы живем на славянской земле, наши дети славянские дети, и летит и на крылатом коне Русь в далекие тысячелетия. Как бы, ну, я ничего такого тут плохого в этом посыле, в этом таком утверждающем девизе, наказе и вот в этом мысленном образе я плохого не вижу. Я наоборот вижу такое, как бы, очень мощную энергетическую такую прям программу на то, чтобы наша держава, она укреплялась, она развивалась, она становилась лучше. Поэтому, вот как по моим внутренним ощущениям, вот окончание именно вот этой песни, фрагментом из этой песни, она наоборот усиливает, сплачивает нас как народ и помогает строительству нашей державы. Ну, это мое мнение вот об этом деле. Мы живем на отцовской земле. Да. Я отвечу вот как. То, что ты сказал, это на самом деле имеет место быть. Во-первых, есть, конечно, огрехи с твоей стороны, и мы с тобой об этом уже поговорили, и пытаемся совместно решить их. Поэтому, да, где-то ты перестарался с громкостью, но это все технически решается. Я думаю, мастерство со временем придет, и все будет хорошо. По поводу же того, почему же вы сами фону музыку вещаете, да еще временами ритмическую. Ты уже ответил о том, что музыка музыки рознь. И первая наша передача была про ту музыку, которая именно отупляет. Но это была только вступительная часть, и я надеюсь, что с твоей помощью мы запишем вторую часть о том, какая же музыка не отупляет и какая музыка позволяет человеку совершать великие дела. Потому что музыка музыки, как я уже сказал, она розница, и она может как отуплять, так и поднимать и возвышать всему свое время, всему свое место. Так что используем музыку ту, которая, на наш взгляд, подходит и которая нужна. И в том случае, если фон слишком громкий, о чем уже было отмечено, то эта музыка иногда может мешать. Хотя были, наоборот, случаи, когда человек мне лично писал: «Алексей, что там такая за чудная музыка у вас фоном звучит? Пришлите название, там, дайте скачать» и так далее. То есть, как говорится, на вкус и цвет товарища нет, но технические моменты какие-то, на которые ты обратил внимание, на которые я тоже обратил внимание, мы на них вместе уже будем воздействовать для того, чтобы они не мешали слушать. Идем дальше. У нас была такая беседа, которая называлась «Техника безопасности при включении осознанности». И вот Мишенька, не Машенька, а именно Мишенька Медведева, это вот как в КВН была Гадя Петрович Хренова, а тут вот Мишенька Медведева, ну ладно, задала или задал вопрос, или задало вопрос, я даже не знаю, ну ладно, читаю. А можно спросить, вот поговорка: «Все, что нас не убивает, делает сильнее». А современная власть страны народ фактически убивает, разграбляют природные ресурсы, уничтожают лес, уменьшается количество населения. То есть целенаправленно страну, ее экономику и народ убивают. С вашей точки зрения, как к этому относиться, что думать и что делать? Можно я как бы начну, а потом ты дополнишь? Давай, пассионарий, пролетарий, революционер, выдавай порцию. У нас вот интересная фраза, да, вот, ну не то что фраза, а вот как бы у людей, у многих вот это вот, ну блин, от меня ничего не зависит, вот все кругом плохо, понимаешь, вот, ну что я могу сделать, вот я один такой вот, а тут вот такое большое, как бы вот, злое вот эта вот структура, да, которая вот власть имеет, да, вот ну как так-то, да. И вот еще этот человек, обычно вот он под этим впечатлением, что все плохо, он там сидит где-нибудь, например, там перед компьютером или телевизором с сигареткой в зубах, с каким-нибудь там напитком не очень полезным для здоровья, который его вообще, его разум нафиг отключает, и какими-нибудь еще матершинными словами, да. И вот у меня возникает вопрос: а почему ты, дорогой человек, не начнешь в первую очередь себя, любимого? Как у тебя вот пословица хорошая есть, да? Ну, она не у тебя, я тебя ее услышал. Глазки видели, что ручки брали, вот теперь, соответственно, кушайте, пока не поглазите, да? То есть... Ну никто же тебя, как бы там тебе рекламой там с телевидения или там с интернета не зомбировали, но они же не вылазят из телевизора и не засовывают тебе то, что они там тебе навязывают, прям в рот туда тебе. Ты сам, как миленький, берешь, если у тебя не хватает подумать над этим делом, поразмышлять, идешь за свои деньги заработанные и покупаешь себе то, что тебе гробит твое здоровье. И поэтому вот первоначальный мой такой посыл к тем, кто вот пишет, что «а что же делать, все это плохо, да, вообще? Начни с себя, хотя бы свое здоровье сначала поправь, а для этого, чтобы поправить свое здоровье, поправь свои мозги». А чтобы поправить свои мозги, вот как бы у нас большое количество роликов, где говорится, что на самом деле первично там мысль, а потом уже идут там какие-то эмоции, какие-то дела, какие-то поступки, какие-то действия. И поэтому ты сначала головой, дорогой наш человек, подумай и пойми, что хотя бы твое здоровье и твоя жизнь зависит от тебя. От тебя зависит, что ты будешь кушать, что ты будешь смотреть, что ты будешь одевать, где ты будешь жить. А дальше уже можно пойти, как это... расширять сферу деятельности на побольше. А если у тебя в чем-то получаются навыки, как это, есть какие-то навыки, где у тебя прям творчество так из тебя и лезет. И там все у тебя удается. Так почему бы тебе на вот этом творчестве не сделать какое-то дело хорошее, где будут такие же люди, добрые, честные, порядочные, в нем участвовать. А потом ты, глядишь, найдешь и где-то поблизости других людей, у которых тоже есть хорошие, честные, порядочные дела. И ты сможешь с ними взаимодействовать напрямую. С ними сможешь поддерживать. Тут вот написано, там все плохо вокруг, а ты будешь делать все хорошо. Будешь заботиться о природе, будешь заботиться о людях, будешь заботиться о себе. И так далее и тому подобное. То есть нам кажется, что от нас ничего не зависит. И кому-то очень выгодно, чтобы это так казалось. А на самом деле от нас очень много зависит. А когда мы те, которые считают, что от нас очень много зависит, и могут это дело уже применять с знанием, извлекая пользу, и когда эти люди объединяются, то получается, что от нас зависит уже достаточно для того, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону. Вот мой ответ такой. Понятен твой ответ. Благодарю. Ну, теперь давай попробуем по фразам разобрать послание Мишеньки. Современная власть страны, народ фактически убивает, разграбляет природные ресурсы, уничтожает лес, уменьшается количество населения. То есть целенаправленно страну и экономику, народ убивают. Конечно же, будут убивать и дальше. До тех пор, пока вы не поймете, что дальше так жить нельзя. Вот когда вы поймете, что дальше так жить нельзя, вы будете думать, а как надо жить. И когда вы задумываетесь о том, как надо жить, вы начнете искать источники с информацией об этой жизни. Брать источники из прошлого, из недалекого прошлого, из очень далекого прошлого, из современности. Сравнивать исходы, которые происходят здесь у нас. Сравнивать события, которые вышли из того или иного предприятия, или дела, или замысла. И вы тогда, взяв то, что транслируется на Народно-славянском радио, может быть, из каких-то других очень важных роликов, которых сейчас в интернете достаточно большое количество, из справочников, из какой-то правильной литературы, поймете, что делать, как быть и кто вы вообще на этой земле. И вот тогда, осмыслив все это, поняв, как быть и что делать, вы станете хозяином. Я напоминаю, что любая страна – это не власть, это не только территория, это еще и люди, человеки, народ, который живет на этой территории и который направляет власти как минимум посылы, как нужно жить, а как максимум он назначает ту власть, которая в ладу с божественным промыслом, исходя из установок и исходя из задач этого народа, будет выполнять требования, чаяния этого народа. Вот когда это произойдет с вами, то никто будет, как здесь написано, никто не будет вас убивать, разграблять, уничтожать, уменьшать количество населения – и так далее, и тому подобное. А до тех пор, пока вы просто жалуетесь, но при этом не пытаетесь что-то изменить, не пытаетесь для начала понять, а кто вы, все будет происходить, как происходит. Вот если, например, человека называют бараном, и он с этим соглашается, он будет себя вести как баран. Его будут выгонять на пастбище и обратно загонять стоило. Если человека называют рабом, и он с этим соглашается, он будет как раб. Его будут выгонять на работу и после этого опять загонять в те бараки, в которых ему положено быть с точки зрения рабовладельца. Но если человек понимает, что он не раб, и он не баран, и не какое-то другое животное, то в этом случае он начинает спрашивать, а кто я? Кто я? И задав этот вопрос, он начнет искать ответ. И если он найдет правильную информацию, то в этом случае Все у него сложится, как у хозяина, как у человека с большой буквы. Но, видимо, еще не наелись. Видимо, еще не нанюхались. Видимо, еще не случилось того самого перелома, который позволит каждому сказать: «Я хозяин на своей земле». Изучить то, что есть по-хозяйски, и применить то, что есть по-хозяйски. Без крови, без смуты, а так, как это должно быть. Почему без крови, без смуты? Поясню. Если вы внимательно изучите все, что происходило раньше, вы увидите, что всегда, когда недовольство шло снизу, через революции и бунты, в конечном итоге лилась кровь наших соотечественников, ваших братьев. Потому что, убивая одного, вы так или иначе затрагиваете интересы его родни. А родня может быть очень широкая, очень большая. И у них есть свои друзья. А есть такой клич: «Наших бьют». И вот одна праведная группировка волтузит другую праведную группировку. А потом чувствует: силенок не хватает, оружие нужно. А тут и появляются добрые дяди, которые говорят: оружие нужно, без проблем. Вот вам автоматы. Автоматов мало. Вот вам гранаты. Гранат мало. Вот вам бронированные машины. Этого мало. Вот вам ракеты, вот вам танки. Что дальше происходит? Гражданская война. Не проходили это. Не насытились. А потом начинаются гражданские войны в виде мировых войн. А потом начинаются вопросы: а почему мы должны кого-то простить? А почему это получилось? А почему я должен это забыть или не забыть? Вот давайте, чтобы до этих вопросов не доходить, мы сначала начнем с себя. Кто я на этой земле? Почему я это допускаю? И как мне это не допустить? И самое главное, а как жить дальше? Вот представьте, что все случилось. Представьте, что нет тех, которые грабили вас, уничтожали. Вот завтра раз, и их больше нет. Что вы будете делать? Как вы будете себя вести? По каким принципам будете новый мир строить? По каким принципам державу будете создавать? Анархизм, монархизм, феодализм, коммунизм, социализм. Что там у вас? Какие еще измы придуманы? Какие вам измы еще подсунут? Если вы хотите построить новое общество, то прежде чем начинать кого-то свергать или кого-то замещать или вежливо просить покинуть свое место, вам необходимо задуматься, а для чего вам это место? Для чего вы его оттуда просите, свергаете, вытесняете? Что вы будете на его месте делать? Вы будете нового дракона растить? Или все-таки вы построите то общество, в котором не будет проституции, не будет принципа «человек человеку волк», не будет уничтожения, воровства, грабежа? Вот это общество хотите построить? А если хотите его построить, вопрос: а как вы будете строить? На какой основе, на какой платформе? Только не надо общих фраз. Конкретику давайте. Как устроить это общество снизу доверху? И вот тут необходимы знания, о которых мы говорим. И социальные, то есть общественные, и психологические, и душевно-моральные, и духовные, разные. И вот об этом вещает Народное славянское радио. Как человеку стать человеком? Не просто с маленькой буквы, а человеком-азом с большой буквы. Как понять, кто вы на этой земле, для чего вы на этой земле? И в конечном итоге, что делать и как быть? Вот давайте задумаемся об этом, и тогда многие вопросы будут отпадать сами собой. И тогда вы не просто будете слушателем, вы будете еще созидателем и творцом, который будет поддерживать проект, похожий на Народное славянское радио или само Народное славянское радио, если в нем, в этом проекте, даются знания, необходимые для праведной, верной жизни по кону, оставленному нашими предками, и по тем принципам и правилам, по которым необходимо жить любому, на мой взгляд, нормальному человеку. Вот примерно так. Ну, теперь нам все-таки надо закругляться, поэтому если вы посмотрели это видео, и у вас какие-то возникли уточняющие вопросы, или появились, наоборот, новые подсказки, новые грани, которые нужно осветить, то, пожалуйста, пишите об этом нам. Только делайте это на наших официальных ресурсах. У нас есть сайт slavradio.org, народное славянское радио slavradio.org, и есть официальный канал youtube.com/slavradio. Там можете оставлять свои вопросы, комментарии, и мы на них будем стараться отвечать и вместе делать мир лучше. К тому же вы можете поделиться этим видео или другим видео с друзьями, знакомыми, если посчитаете, что это нужно. То есть мы рады любой поддержке. Благодарим богов наших светлых, предков наших славных, и благодарю тебе, Алексей. Благодарю, Михаил. На самом деле, в шутливой форме скажу, с чего начинается любое счастье, любой путь к счастью. В современном мире, в виртуальном мире, он начинается с трех пунктов. Первый пункт – подпишись на правильный канал, чтобы быть всегда в курсе того, что происходит на этом канале. Шаг второй – отреагируй на видео. Поставь пальчик вверх или вниз. И шаг третий – расскажи об этом канале, об этом видео своим друзьям и близким. Сделайте мир лучше. Вот на этом теперь я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы слушали Народное славянское радио. С вами были Алексей Орлов и Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру!